Теплота. Любить человека – значит видеть его таким, каким его задумал Бог. Фёдор Достоевский. Теплота – младшая сестра любви и привязанности. Это тот самый принимающий, любящий взгляд на другого человека, который нобелевская лауреатка Ольга Токарчук называла скромнейшим проявлением любви. Мы с теплотой смотрим на своего партнера, любим, ценим, принимаем и прощаем его. Мы ощущаем спокойную, уютную связь друг с другом. Теплота — это и состояние души, и осознанный выбор. Ее можно сравнить с дыханием. Оно происходит само по себе, мы о нем не думаем, но при желании можем сосредоточиться на нем и управлять им. Обычно мы не задумываемся о теплоте. Пока в отношениях все хорошо, она незаметно присутствует где-то на периферии. Но стоит ей исчезнуть, и мы тут же это чувствуем. Теплота и привязанность плотно переплетены. Потому, насколько мы расположены друг к другу, можно понять, на каком этапе бесконечного танца близости находятся наши отношения. Когда нас постоянно критикуют или домашние дела раз за разом почему-то достаются только нам, теплота угасает. Пары, увязшие в неразрешенном конфликте, чувствующие полное непонимание, почти или совсем утрачивают расположение друг к другу. Если один говорит «прости, я не это имел в виду», извинения отвергаются. Вместо этого партнер упрямо настаивает «раз сказал, значит думал». Взаимная теплота словно иссякла, уступив место придиркам и обесцениванию. Но теплоту можно и взращивать, сознательно ее проявляя. Допустим, партнер забыл заказать билеты в кино. Мы разочарованы и рассержены, но говорим себе, с каждым бывает, он же не хотел специально испортить нам вечер. Такой доброжелательный взгляд на ситуацию помогает сохранить теплые чувства друг к другу. Мы можем сознательно смотреть на партнера с расположением и правильно делаем, ведь у теплоты есть темный двойник, негативный образ партнера. Иду на кухню сделать бутерброд. На большой разделочной доске недоеденное яблоко и апельсиновая кожура. Рядом валяется липкий нож. Ясно, Клаудия перекусила фруктами. На мгновение я замираю перед выбором. Можно пойти по пути теплоты, сунуть нож в посудомойку, смахнуть мусор и заняться своим бутербродом. А можно превратить эту картину беспорядка на столе в повод для очередного скандала. Мы вечно воюем из-за чистоты и порядка. И вот оно, прямо передо мной, доказательство моей правоты. Так что я раздраженно топаю по коридору, заглядываю в ее кабинет и говорю: «Дорогая, не могла бы ты убрать этот фруктовый бардак на кухне?» А если настроение совсем паршивое, потому что и так на душе кошки скребут, я чего доброго позволю себе верх непедагогичности. Серьезно, неужели так сложно хоть раз за собой убрать? И тут же об этом пожалею. Джон Готман, известный специалист по семейным отношениям, вывел правило 5 к 1. Чтобы уравновесить один негативный эпизод общения, нужно 5 позитивных. Но сколько бы я ни задолжал, 10 хороших контактов или все 200, я понимаю, что срывать накопившееся раздражение таким образом – редкостная глупость. Жена в ответ скажет что-нибудь вроде: «Ты так себя ведешь, будто я вообще никогда ничего не убираю и только мусорю. А я, между прочим, постоянно прибираюсь, просто ты этого в упор не видишь». И я, слегка пристыженный, пробормочу: «Ну да ладно». И отступлю, злясь на себя за то, что свернул с пути теплоты. Темный двойник. Никто не видит в партнере одни лишь достоинства. У каждого есть своя темная сторона. И даже идеальный партнер не идеален во всем. Майя порой напускает на себя наигранную приветливость. Элиас безалаберный и вечно опаздывает. Мы миримся с этим, учимся принимать такие особенности, великодушно объясняя их бесконечным стремлением Майи к гармонии и вечной загруженностью Элиаса. Что поделаешь, он такой. Это просто ее манера. Но у этой освобождающей, принимающей теплоты есть темный двойник. Негативный образ партнера, который исподволь складывается в нашей душе. Сначала нас что-то задевает, отдельный случай. Потом мы замечаем это снова и снова, начинаем видеть в этом закономерность. Вечно ты все прикрываешь своими улыбочками. Ни разу в жизни не пришел вовремя. Часть нашего недовольства, нашей обиды, никуда не исчезает. Мы таим ее в себе, пока она не превращается в нашем воображении в неприятную черту характера партнера. И вот уже неизменная улыбка Майи не попытка сохранить мир любой ценой, а злонамеренное притворство. А Элиас опаздывает не потому, что не умеет рассчитать время, а потому что он эгоист, которому нет дела до других. Мы рисуем мрачный портрет партнера, довольно уродливую карикатуру на человека, которого вроде бы любим, и становимся несчастными обладателями малоприятной теории личности своей половины. Более того, мы жаждем, чтобы она с этой теорией согласилась и признала свои недостатки. Мы уверены, что разгадали, в чем она не права и почему наши отношения катятся под откос. Стоит такому образу возникнуть, и мы в любой момент можем включить режим критики, находя в поведении партнера подтверждение своей правоты. Наш мозг бережно хранит все, что может представлять для нас опасность или дискомфорт. Вот он приходит домой в прекрасном настроении и делает вид, что ничего не случилось, хотя мы в ссоре и не помирились. И мы тут же чувствуем: так и есть, мы правы, лицемер. Мы ведь специально напомнили ему, как важно прийти на эту встречу вовремя, а он все равно опоздал. Эгоист, как есть эгоист. Наша совесть — очень чуткая и строгая часть психики. Она следит, чтобы мы сами вели себя правильно, но она и лает, как сторожевой пес, стоит партнеру совершить ошибку. Потом эта ошибка добавляется к прочим разочарованиям, из которых и сложился негативный образ. Так что я, заметив на кухне эти засохшие фруктовые огрызки, неизбежно пробуждаю в себе темного двойника, искаженный образ моей жены. И вот она уже не жена, а неряшливая, взбалмошная эгоистка, которой плевать на всех, кроме себя, которая только и делает, что потакает своим прихотям, а сочувствия в ней не на грош. Справедливости ради, вот и ее искаженный образ меня в такие моменты. Мелочный зануда-контролер, который вечно придирается, чтобы самоутвердиться, а сам даже слово «сочувствие» без ошибок написать не может. Не стоит пугаться этих темных образов внутри нас. Они как мусор, который неизбежно появляется на кухне любви. С помощью теплоты мы можем снова и снова этот мусор убирать, и наши партнеры не испугаются. За долгие годы отношений мы изучили этих темных двойников. Они всегда вылезают в ссорах, даже если мы изо всех сил пытаемся их скрывать. Моя умная жена, конечно, думает, почему бы просто не убрать эти чертовы огрызки, зачем устраивать такой цирк. И она размышляет не только о том, что со мной творится, но и о том, какой же я ее вижу. И, честно говоря, я тоже об этом думаю и пытаюсь навести порядок в своей голове. Потому что там, где кончается теплота и начинается темный двойник, притаились обесценивание и презрение. Это ужасно для партнера, но еще ужаснее для нас самих. С каким человеком мы делим жизнь? И что с нами такое творится, если мы создаем такие мрачные образы? В моменты, когда мы теряем доброжелательность и верх берет негативный взгляд, мы становимся одинокими и несчастными. И мы действительно можем потерять любовь, если заблудимся в негативном образе другого, как в собственной теории заговора. Как умирает теплота? «Она делает это нарочно», — говорит Эрик. «Она хочет меня спровоцировать». Когда ваша жена жалуется, что вы редко бываете дома в свободное время, вам кажется, будто она пытается очернить ваших друзей, чтобы вы с ними не общались? Все мое внимание приковано к Эрику. Он возбужденно трясет кулаками, пока говорит. Я всегда настораживаюсь, когда один партнер обвиняет другого в намеренном причинении боли. Если Эрик убежден, что жена специально хочет разрушить его дружеские связи, значит, фундамент их отношений разрушен. Разрушена сама вера во взаимную теплоту. Конечно, порой нам может казаться, что мы делим постель со злейшим врагом. В такие моменты мы злимся и чувствуем себя беспомощными. Но это состояние не должно затягиваться, и мы всегда должны помнить. Рядом с нами наш партнер, который почему-то отвернулся от нас, а не человек, который всерьез желает нам зла. Но сам-то Эрик верит в это? На мой вопрос он с готовностью кивает. Да, именно так. Она только и ждет случая, чтобы очернить моих друзей. У Иоганны на глазах слезы, но она пытается их сдержать. «Эрик», — начинаю я снова, — «я уважаю ваши чувства. Я не могу и не хочу решать, что это на самом деле, ваше восприятие или Иоганна действительно намеренно пытается разрушить ваши дружеские связи. Но давайте предположим, что вы правы, что так оно и есть. Вы наверняка об этом задумывались. Как вы считаете, зачем ей это делать?» Иоганна напряженно смотрит на Эрика. Он слегка пожимает плечами. «Понятия не имею», — говорит он и, помолчав, продолжает. «Может, она завидует, а может, хочет, чтобы я был таким, каким она меня себе придумала». «То есть вы не знаете. Может быть так, а может и нет. Возможно, в чем-то вы правы, Эрик. Давайте спросим у Иоганны. Чуть позже». Я показываю Иоганне знаком, чтобы она пока не отвечала. «Эрик, вы действительно верите, что Иоганна ваш враг и хочет намеренно причинить вам боль?» Эрик смотрит в пол, потом на Иоганну. Он борется с собой. Время словно застывает. Что-то у него внутри очень хочет сказать «да», а что-то сопротивляется. Его жена — враг, который хочет его уничтожить? «Нет, конечно же нет», — произносит он наконец. И в этот момент мы все трое чувствуем. У них появился шанс. Когда партнер полностью растворяется в созданном нами темном образе, теплоте не на что опереться. Отношения на волоске. Ведь теплота подразумевает выбор, как мы хотим видеть партнера. Считать стакан наполовину полным или пустым — решать нам. Но когда мы везде видим только преднамеренные выпады против себя, выбора уже нет. Все кажется враждебным, будто партнер нарочно опустошает этот стакан и выплескивает его содержимое. Позитивный опыт в отношениях и крепкая привязанность рождают теплоту. А теплота, в свою очередь, создает позитивный опыт и укрепляет привязанность. Как подсказывает само слово, теплота — это всегда еще и воля и выбор, ждать или действовать. Ждать, пока все наладится само собой, и партнер наконец станет тем человеком, ради кого мы когда-то продирались сквозь колючую изгородь своих страхов, той самой сказочной принцессой, тем самым сказочным принцем. Или начать самим — привнести в отношения позитивный импульс, дать шанс хорошему набрать силу. В отношениях мы раз за разом попадаемся в одну и ту же ловушку. И это настолько же человечно, насколько и ошибочно. Я хороший, ты плохой. Разум подсказывает, что так быть не может, но эмоционально мы снова и снова скатываемся в эту западню. Выбирая теплоту, я отказываюсь от этой установки и делаю тот важный шаг, который всем нам приходится повторять снова и снова. Перестаю считать, что я гер-молодец, а ты фрау-ничтожество. Действительно ли я считаю свою жену безответственной неряхой-эгоисткой? Когда я стою перед разделочной доской, как рассерженный ребенок, мне хочется крикнуть «да». Но стоит признать свое разочарование, она не такая, какой я хотел бы ее видеть, и я оттаиваю. Ведь она тоже хочет, чтобы мне было хорошо рядом с ней. Но даже решив смотреть на партнера с теплотой, мы не можем просто взять и избавиться от гнева и разочарования. Их не стереть усилием воли. Зато можно пойти другим путем. Можно признать эти чувства, не позволяя им брать верх. Тут помогает принцип «как будто». Мы можем действовать так, как будто полны теплоты. Проявлять великодушие, внимание, принятие. Что бы мы сделали, что сказали, будь мы сейчас преисполнены теплоты и доброжелательности? Если бы радовались и были благодарны за то, что этот человек есть в нашей жизни. Можно представить это и вести себя именно так. Это не притворство, а способ избежать ненужного конфликта. Будь во мне достаточно теплоты, я бы спросил жену, не голодна ли она и не сделать ли ей тоже бутерброд. И как критика рождает критику, так и теплота множит теплоту. Теплота жива, пока мы остаемся супервизорами собственных отношений и позволяем части своего «я» взглянуть на нас со стороны. Что значит мое поведение для отношений? К к чему оно приведет. Речь не о том, чтобы изображать заботливых родителей и потакать грандиозным ожиданиям партнера. Речь о том, чтобы влиять на себя и на отношения, чтобы у позитивных чувств и эмоциональной связи снова появился шанс. А что делать, когда мы видим, что теплота партнера утекает как песок сквозь пальцы? Когда чувствуем, что нас все больше воспринимают как чудовище, как Эрик воспринимал Иоганну? Конечно, мы защищаемся, оправдываем свое поведение, доказываем, что нас не так поняли, что мы совсем другие. А когда это не помогает, переходим в контратаку. Упрекаем партнера в том, что он видит в нас только плохое, и что с нами-то все в порядке, а вот с ним явно что-то не так. Но разве мы не знаем по опыту, что эти бесконечные конфликты никуда не ведут? Защищаясь, мы только помогаем партнеру убедиться в своей правоте. Наше оправдание для него — лишь доказательство того, что мы не хотим признавать свои недостатки. Вместо того, чтобы продолжать бессмысленную борьбу, можно сделать шаг назад и посмотреть на упреки с теплотой. Не обороняться, а уступить и поискать то зерно истины, которое есть в любой критике. Так мы мягко снимаем остроту конфликта и можем увидеть, последует ли партнер за нами в страну теплоты. Любовь — это в том числе и выбор, а теплота — тот самый механизм, который помогает нам делать этот выбор. Мы часто усложняем себе жизнь, откладывая проявление теплоты до тех пор, пока не почувствуем ее сами. А нужно наоборот. Когда мы решаемся первыми проявить теплоту, мы даем шанс теплым чувствам.